Насытясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуту открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток. За головами сахара прятался серебряный самовар. В одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов, рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гулливые или конспиративные цели в расчете изоляции и секрета. Может быть, могущественная организация, сведомая при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться на стороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако, не счел я виноватым себя в этом, я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора. Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком. Единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой. Мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув вслед, подобной полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она. Я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь, при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза. Они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня, и как всякий ночной вздор украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал как предметы, разъясненные не вполне. Род суеверия, навеянного между многим другим, атмосферы Фламмариона с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы, особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета. Подобно старинным дагерротипам, килоуаты и амперы мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. И так я объясняю это теперь. Тогда же был лишь подобен железу перед магнитом. Я снял трубку. Более, чем была на самом деле холодной, показалась она мне. Немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху, не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи. Ту, подобную гудение насекомого в вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился. Разборчивое усилие понять, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления скрытым источником. Старание понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум воображения, получив его вторично, лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался. В трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мною овладели смутные представления. Странный, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса. Снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам, магнетические вспышки трамвайных линий, ткани сердца материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы. Оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущения ночных сил. Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? 100 сил человеческих пряло и гудело во мне. Когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память. Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица, и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковерный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица. Из числа выпадает цифра. Обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но если бы мы помнили, если бы могли вспомнить все, какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств? Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера. 107-21. 107-21, проговорил я, прислушиваясь, но не зная точно, не ошибаясь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично. Но уже было поздно. Жужжание полилось гулом, что-то звякнув изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контральто сухо сказал: «Станция! Станция!» — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу. Так холодно сжалось горло, потому что в глубине сердца я все еще только играл. Как бы то ни было, раз я заклял и вызвал духов, отнести их к атмосфере или к килоуатам общества 86-го года, я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул маятник, механизм начал мерно отстукивать. 107-21, сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. «На группу А!» — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнул далеким движением усталой руки. Мне было умственно жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой «А». Следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода. Подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить «А», я нажал «Б». Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы. Неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающие резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей. «А-ла-ла-ла-ла-ла-ла», вопило неведомое существо на фоне баритона, чьей-то рассудительной медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. «Я не могу дать, если увидите. Когда-нибудь. Я говорю, что... Вы слушаете...» размером 30,5. Отбой. Автомобиль выслан. Ничего не понимаю. Повесьте трубку». В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдание, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б». «А! Дайте А!» — сказал я. «Перепутаны провода». После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певучий тише. «Группа А». «107-21», — отчеканил я как можно разборчивее. «108-01», — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка. Я едва удержал готовый отлететь губительную поправку. Эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер. Едва услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо. «Да, да», — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущим по высоте по краю головокружительного обрыва. «Да, именно так. 108-01». Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны. Я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила». Я не помню, что было сказано. Я слышал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал: «Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело. Кто у телефона?» — сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай тоном легкомысленной строгости. Почти крича, я сказал: «Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени. Подтвердите, что это вы». «Чудеса», — ответил, кашлянув голос в раздумье. «Постойте, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?» Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты. «Я встречу припоминаю», — снова обратилась она к моему уху. «Но я не помню, о какой булавке вы говорите». «Ах, да! Я не знал, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами. Наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?» «Хорошо ли вы слышите?» — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса и, получив утверждение, продолжал. «Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей, поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес. Я не знаю его». Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой стеной легла даль. Отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал: «Зачем?» «Ну хорошо. Итак, запишите», — не без лукавства сказала она это «запишите», — «запишите мой адрес. 5-я линия, 97, квартира 11. Только зачем? Зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома», — голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя. Наконец, едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла. Аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло. Но я слышал. Я говорил. Что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем. Его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.